Скульптура «Рабочий и колхозница». 1936-1939 годы. Архитектор Борис Иофан, скульптор Вера Мухина, инженер Петр Львов. Сегодня мы чаще всего входим на территорию ВДНХ через Триумфальную арку недалеко от станции метро. Однако этот вход был создан во время послевоенной реконструкции. Если бы мы с вами оказались в 1939 году, автобус, троллейбус или такси везли бы нас дальше по Ярославскому шоссе и вышли бы мы у скульптуры «Рабочий и колхозница». Ради исторической справедливости начнем и наш маршрут здесь. В 1937 году Советский Союз участвовал во Всемирной промышленной выставке в Париже. Конкурс на строительство павильона нашей страны выиграл Борис Иофан, один из крупнейших мастеров советского ар-деко. К этому моменту он уже построил жилой дом в ЦИК и СНК, известный сегодня как «Дом на набережной», и вовсю занимался проектированием самого важного здания в стране – Дворца Советов. Его строили в 1930-е годы на месте снесенного храма Христа Спасителя, но так и не завершили. Иофан придумал павильон в виде протяженного здания пенала, которое ступенчато растет вверх к фасаду, как бы взмывая в небо по дуге. Ощущение движения подчеркивалось ступенчатым силуэтом и остеклением, Г-образными тягами на боковых фасадах, выдвинутым из башни ризолитом. Здание создавало ощущение локомотива, несущегося на всех парах. Это движение подхватывала колоссальная скульптурная группа из рабочего и колхозницы высотой в 2/5 от общей высоты здания. Они походили на героев античной скульптуры, обнаженные, выбрасывающие руки вперед в энергичном жесте, как тираноборцы, прикрытые облепляющие их тела на ветру драпировкой, как Ника Самофракийская. Не будучи скульптором, Иофан не мог сам выполнить скульптуру, и на нее был проведен отдельный конкурс. В нем победил эскиз Веры Мухиной. Однако колоссальная скульптура — это еще и инженерное сооружение. Руководил созданием рабочего и колхозницы Петр Львов, авиаконструктор, один из создателей серийного самолета из нержавеющей стали «Сталь-2». Любопытно, что в это же самое время соавтор Львова по самолету «Сталь-2» Александр Путилов помогал Алексею Душкину создать арки из нержавеющей стали для станции метро «Маяковская», одноименная глава в предыдущем маршруте. Вера Мухина вспоминала: «Когда для парижской скульптуры была предложена нержавеющая сталь, многие скульпторы запротестовали. Это не гибко, не пластично, это самовар. Тогда Львов отдал выполнить из стали голову Давида Микеланджело. Все возражения отпали. Сталь оказалась очень ковкой и пластичной. Из нее можно сделать все, что угодно. Она бесцветна и принимает все оттенки дня. На заре она розовая, в грозу — грозовая, а вечером — золотая». Рабочие колхозницы стали первой колоссальной скульптурой, построенной в России и Советском Союзе. Высота ее составляла 24 метра, это восьмиэтажный дом. Опыта не было никакого, сроки были сжатыми, всего 3,5 месяца. Помогали энтузиазм и самоотверженный труд. По воспоминаниям, рабочие инженеры порой оставались на работе по 2-3 дня, не спали ночами. Скульпторы проводили настройки по 12-15 часов в день, практически без выходных. Давайте разберемся, как строилась скульптура, шаг за шагом. Вера Мухина вместе с коллегами Ниной Зеленской и Зинаидой Ивановой создали модель высотой примерно в 1,5 метра. Инженер Журавлев сконструировал специальный прибор для снятия размеров. Было снято около 200 тысяч точек, после чего размеры были увеличены в 15 раз. Вся скульптура была разделена на 59 фрагментов, размеры которых позволяли погрузить их на железнодорожные платформы. По чертежам строили деревянные контрформы каждого такого фрагмента — корыта на жаргоне рабочих. В эти корыта укладывали листы стали и выколачивали киянками до нужной формы. Кстати, сталь была невероятно тонкой — от 0,5 до 1 мм. После выколотки стальные листы сваривали с помощью аппарата, сконструированного Львовым. Параллельно строили основной каркас — скелет скульптуры. Рассчитали и спроектировали его инженеры из Управления строительством Дворца Советов. На этот каркас навешивали фрагменты скульптуры. Таким образом, она была собрана сначала в Москве, на территории Центрального института машиностроения, который возглавлял Львов. По воспоминаниям Мухиной, принимать ее приехал лично Сталин. После этого скульптуру разобрали и повезли в Париж. Павильон СССР строился на площади Тракадеро напротив павильона нацистской Германии. Идеологических врагов как бы столкнули лбами, и архитектура невольно отражала это противоборство. Мухина вспоминала: Немцы долго выжидали, желая узнать высоту нашего павильона вместе со скульптурной группой. Когда они это установили, тогда над своим павильоном соорудили башню метров на 10 выше нашей. Наверху посадили орла. Но для такой высоты орел был мал и выглядел довольно жалко. А сын Мухиной, Всеволод Замков, который ездил в Париж вместе с ней, рассказывал прямо-таки детективную историю. Однажды утром, незадолго до конца строительства, к нам пришел один из испанских рабочих, работавших на находившемся недалеко павильоне Республиканской Испании, и посоветовал срочно осмотреть лебедки, регулировавшие натяжение тросов крепления монтажного крана. И не зря. Один из тросов оказался подпиленным. В случае нагрузки на стрелу крана он бы неминуемо лопнул, приведя к катастрофе и, вероятно, безнадежному разрушению статуи. Скульптура имела в Париже большой успех. Она взяла один из гран-при выставки, с ней выпускались сувениры и почтовые марки. По воспоминаниям, французские и испанские рабочие приветствовали ее жестом международной солидарности рабочих, интеллектуалы бурно обсуждали ее в кулуарах. Когда выставка закончилась, скульптуру разобрали и привезли в Советский Союз. После долгих обсуждений установить ее решили перед входом на ВСХВ. Новый долговечный вариант скульптуры собрали из листов толщиной 2 мм. Однако из-за спешки и экономии средств поставили ее на пьедестал высотой всего 11 метров, в 3 раза ниже, чем в Париже, отчего она стала казаться циклопической. Весь авторский коллектив возражал против этого и десятилетиями пытался добиться строительства нового пьедестала и даже переноса скульптуры в другое место. Сохранились созданные Борисом Иофаном проекты установки ее на стрелке Болотного острова и на Манежной площади. Это были последние проекты, которые он сделал перед своей смертью. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в середине 2000-х годов, когда под руководством скульптора Вадима Церковникова началась реконструкция рабочей колхозницы. Это была эпопея под стать самому строительству. Скульптуру вновь разобрали на части. Во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов все элементы оболочки проанализировали на предмет наличия коррозии. Оказалось, что замене подлежало всего около 10% оригинальных листов нержавейки. Остальные вполне поддавались восстановлению. Их очистили от коррозии, разработанной ВИАМИ пастой, и покрыли прозрачным защитным составом. А вот каркас построили заново. Рассчитали и спроектировали его инженеры из Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций имени Мельникова. Параллельно вместо старого низкого пьедестала построили выставочный зал, воспроизводящий переднюю часть советского павильона на выставке 1937 года. Саму скульптуру собрали на земле, а после краном подняли на здание. В 2009 году она была снова открыта. Воля ее создателей была посмертно выполнена.